Глава вторая. Одиночество. Прежде чем думать об исследовании планеты, нужно было как следует обосноваться на том клочке земной территории, который последовал за нами, и организовать здесь хоть какое-то общество. В деревне нас ждала хорошая новость. В колодцах снова появилась вода. Произведенный вандалем анализ выявил, что она вполне пригодна для питья, пусть и немного солоновато. Полным ходом шла перепись. С людьми дело обстояло просто, со скотом чуть сложнее, но труднее всего с материальными запасами. Прав был мой дядя, когда говорил: «Меня здесь, конечно же, знают, но я для них тут никто. Ни мэр и даже не муниципальный советник». Из подсчетов вытекало, что население деревни и окрестностей составляет 90-43 мужчины и 1007 женщин и 897 детей в возрасте до 16 лет. Итого 2847 человек. Скота, похоже, было много, особенно рогатого. Ознакомившись с докладом, Луи сказал: «Завтра нужно провести общее собрание». Он нашел добровольного глашатая и вручил ему клочок бумаги, на котором карандашом был написан некий текст. «Этот листок до сих пор у меня, весь пожелтевший и едва уже не рассыпающийся. Вот полный текст воззвания. Гражданки и граждане, завтра утром на площади у колодца состоится общее собрание. Месье Бурна, астроном, объяснит причины катастрофы. Луи Мария и его товарищи расскажут о результатах разведки. Сбор через 2 часа после восхода голубого солнца. Нужно принять несколько важных решений на будущее. Присутствие обязательно». Я, как сейчас, помню это первое собрание. Сначала слово взял Луи. «Прежде чем месье Бурна объяснит, насколько это возможно, что с нами случилось, я сам скажу пару слов. Вы, должно быть, уже осознали, что мы больше не на земле. Теперь, когда со спасением раненых покончено, нам придется решать трудные задачи. Первым делом нужно организоваться. Ни одно человеческое сообщество не может жить без законов. За нами последовала часть Земли длиной примерно 30 километров и шириной километров 17. Эдакий неправильной формы ромб, площадью около 500 квадратных километров. Но обольщаться не стоит. Только четверть этой площади пригодна для обработки. Все остальное там развороченные горы. Думаю, чтобы прокормиться, земли нам хватит, хотя по итогам переписи наше население может значительно возрасти. Но главная проблема заключается не в земле. Ее любой желающий сможет получить хоть по несколько тысяч гектаров, потому что нас ждет целая планета. Главная проблема — рабочая сила. Теперь нам понадобится каждый человек, и работать придется всем. Нам неслыханно повезло с тем, что здесь вместе с нами оказались инженеры и ученые. Но все равно нам придется рассматривать себя как пионеров и проникнуться их менталитетом. Тот, кто вместо помощи соседу вредит ему, — преступник, и таковым и будет считаться. Хотим мы этого или нет, отныне таков наш закон. И нам придется либо ему подчиниться, либо сдохнуть. После собрания вместе с добровольцем я проведу перепись профессий. Те, кто явился сюда, предоставят сведения об отсутствующих. Послезавтра общее собрание выберет депутатов, которые создадут правительство. Обычными делами будет по-прежнему заниматься муниципальный совет. А теперь я передаю слово месье Бурна». «Дорогие друзья, как вы знаете, беспрецедентная катастрофа оторвала нас, боюсь, что навсегда, от нашей старушки Земли, забросив неведомый мир. Что это за мир? Пока я не могу вам этого сказать. Вы уже могли заметить, что здесь 2 солнца и 3 луны. Пусть это вас не пугает. Месье Кюре и ваш учитель, который не раз заходил ко мне в обсерваторию, могут вам подтвердить, что подобные вещи можно наблюдать в небе довольно-таки часто. По некой неспосланной провидением случайности...» Здесь Кюре одобрительно кивнул. «Мы попали на планету, воздух которой, по правде сказать, мало чем отличается от земного и вполне нам подходит. Согласно моим предварительным расчетам, эта планета должна быть чуть больше Земли. Луи Мария только что объяснил и вполне доходчиво, что нам остается делать. Когда я узнаю что-нибудь новое об этом мире, который теперь стал нашим миром, я вам об этом сообщу». Реакция аудитории в целом оказалась хорошей. Крестьяне с отдаленных ферм явно уже примирились с катастрофой. Семьянины и домоседы, привязанные к своим полям, они по большей части сохранили все, что у них было, а, впрочем, не очень-то и интересовались. Жители деревни оказались куда более недоверчивыми. «Да что он нам, старик-то, тут заливает про этот его иной мир? Туда и попадают-то только после смерти, а мы еще живы. И однако здесь и вправду два солнца. Ну, второе это совсем маленькое. А потом с этой их наукой мы еще и не такое увидим. Если хотите знать мое мнение, все это происки китайцев. Как тогда, с атомной бомбой?» Семейные драмы также разыгрывались в основном среди деревенского населения. Один юноша никак не мог свыкнуться с мыслью, что больше никогда не увидит свою невесту, которая уехала погостить к кузине, и потому во что бы то ни стало хотел послать ей телеграмму. У многих в результате обвалов горы или под развалинами домов погибли родные. Утром следующего дня, это было воскресенье, нас разбудил колокольный звон. С помощью прихожан Кюре извлек из-под развалин церкви колокола, и теперь, подвешенные к большой ветке дуба, они вовсю трезвонили. Когда мы подошли, он уже отслужил воскресную мессу под открытым небом. Славный человек был этот Кюре, и позднее он доказал, что в его упитанном теле жила героическая душа. Я подошел к нему. «Что ж, монсеньор, поздравляю, ваши колокола напомнили нам о родной земле. Да чего же приятные воспоминания?» «Монсеньор!» — вскинул брови Кюре. «Ну да, вы же теперь епископ. Да что я говорю, папа?» «Боже милостивый, об этом я и не подумал. Это ж колоссальная ответственность!» — добавил он бледнее. «Полноте, все будет в порядке». Я оставил ошеломленного толстяка и направился к Луи, уже обосновавшемуся в школе. Ему помогали учитель с женой, оба еще совсем молоденькие. «Как твоя перепись продвигается?» «Ну да, потихоньку. Что скрывает один, за него всегда готовы сказать другие. Предварительный подсчет таков. Два учителя, два каретника, два каменщика, один плотник, один ученик плотника, один автомеханик, один кюре, один пономарь, три владельца кафе, один булочник, два пекаря, два галантерейщика, три бакалейщика, один кузнец с двумя подручными, шесть каменоломов, два жандарма, 350 рабочих завода, 5 старших мастеров, 5 инженеров, 4 астронома, 1 геолог, ты, 1 хирург, 1 врач, 1 аптекарь, 1 биолог, 1 историк, твой брат, 1 антрополог, 1 ветеринар, 1 часовщик, он же радиомастер, 1 портной с двумя учениками, 2 швеи, 1 сельский участковый. Остальные землевладельцы. Что касается папаши Борю, то он настоял, чтобы его записали как браконьер. «Ах да, совсем забыл. Еще владелец замка с сыном, дочерью, любовницей и, по меньшей мере, дюжиной сбиров, не считая прочей челяди. От этих, кроме неприятностей, ничего другого ждать не приходится». «Каковы материальные ресурсы? 11 машин на ходу, плюс автомобиль твоего дяди и 20-сильный железный конь Мишеля, потребляющий слишком много бензина. 8 тракторов, один из которых гусеничный, 18 грузовиков, из них 15 заводские, 10 мотоциклов и около сотни велосипедов. К сожалению, осталось лишь 12 тысяч литров бензина и 13 600 литров дизельного топлива. Запасных шин тоже маловато». «В крайнем случае обойдемся и без бензина. Будут ездить на дровяных газогенераторах». «А где ты их возьмешь, эти газогенераторы?» «На заводе сделаем». «Нигде нет электричества. Правда, есть аварийные генераторы с паровыми двигателями, но у нас крайне мало угля. Да и дров недостаточно. Тут в горах неподалеку этого угля были целые залежи. Они должны были перенести сюда вместе с нами. Они, конечно, не слишком удобные для разработки, но другого выхода у нас нет». «Найди их. Это твоя работа. Что касается продовольствия, то и мы вполне обеспечены. Но до следующего урожая нужно будет вести строгий учет. Может быть, даже придется ввести продовольственные карточки. Хотя, по правде сказать, я даже не представляю, как народ отнесется к подобному предложению». Первые выборы на Телусе прошли уже на следующий день. Какой-то конкретной программы не было. Собравшимся просто объявили, что они должны избрать совет или комитет общественного спасения. Предполагалось, что комитет этот будет состоять из 9 человек. Каждому избирателю нужно будет подать список с 9 именами. И в совет проходили набравшие больше всех голосов. Результаты выборов удивили многих. Первым избранным с 987 голосами из 1302 голосовавших стал первый заместитель мэра Альфред Шарнье, богатый крестьянин. Вторым 900 голосами был избран некий школьный учитель, его дальний родственник. Третьим, набрав 830 голосов, прошел Кюре. Дальше последовали Луи Марье, 802 голоса, Мари Прель, бывшая муниципальная советница, крестьянка, но при том женщина весьма образованная, 801 голос, мой дядя, 798 голосов, Энтранж, 780 голосов, и, как ни странно, Мишель, 706 голосов. Оказалось, он весьма популярен среди женской половины населения. И даже я сам, 700 голосов. Позднее я узнал, что своим избранием обязан Луи, который провел за меня настоящую избирательную кампанию, говоря всем, что только я смогу отыскать столь необходимый железо и уголь. Зато владелец самого большого в деревне кабака, к его величайшему разочарованию, получил всего 346 голосов. Что нас удивило больше всего, так это малое число избранных крестьян. Возможно, в этих необычных обстоятельствах избиратели решили довериться тем, кто, по их мнению, за счет своих знаний мог извлечь пользу из чего угодно, а, может быть, они просто не слишком доверяли друг другу и предпочли выбрать людей далеких от деревенских склок. Мы предложили должность председателя Альфреду Шарнье, как получившему больше всех голосов, но он отказался, и в конечном счете ее по очереди занимали Кюре и учитель. В тот же вечер Луи, деливший одну комнату со мной и Мишелем, сказал нам: «Нам нужно сформировать блок. Ваш дядя будет с нами. Думаю, мы можем рассчитывать также и на учителя. Нас будет пятеро, это уже большинство. Конечно, придется навязывать свои взгляды, что будет не всегда легко. Но нас поддержат рабочие и даже, возможно, часть деревенских жителей. Быть может, даже инженеры. И дело здесь не в личных амбициях. Я действительно полагаю, что только мы отчетливо понимаем, что именно нужно делать для управления этим клочком планеты». «То есть, — сказал Мишель, — ты предлагаешь нам установить диктатуру?» «Диктатуру? Да нет, всего лишь сильное правительство». «Особой разницы я не вижу», — проговорил я. «Но думаю, что это действительно необходимо. У нас появится оппозиция». «Кюре?» — начал Мишель. «Совсем не обязательно», — прервал его Луи. «Он умен, и так как в религиозные дела мы вмешиваться не будем, полагаю, мы и его сможем привлечь на свою сторону. Крестьяне, они получат столько земли, сколько смогут обработать. В том крайне умеренном коллективизме, который я для нас наметил, нет ничего такого, что может их встревожить. Нет, трудности придут, когда мы начнем ломать старые привычные представления. Вначале, в ближайшем будущем, уж точно будет непросто. Позднее, через несколько поколений, возникнут новые проблемы. Сейчас же речь идет исключительно о выживании, и если мы начнем изводить себя по пустякам или позволим воцариться здесь беззаконию...» «Так и быть, я с тобой». «Я тоже», — промолвил Мишель. «Хотя если бы мне кто-то предсказал, что когда-нибудь я стану членом правления...» Первое заседание совета было посвящено распределению министерских портфелей. «Начнем с народного просвещения», — сказал Мишель. «Предлагаю избрать министром месье Бурна. Мы во что бы то ни стало обязаны сохранить наши научные наследия. Каждый из нас, ученых, должен выбрать себе среди школьников наиболее способных учеников. Сначала мы передадим им свои практические знания. Теорию будем передавать потом, отличникам, если таковые найдутся. Одновременно с этим нужно будет написать книги, чтобы пополнить библиотеку обсерватории. К счастью, там сохранилось достаточное количество самых разнообразных научных трудов. И библиотеку школы». «Прекрасно», — согласился Луи. «Министром промышленности предлагаю назначить месье Энтранжа. Сельское хозяйство поручить господину Шарнье. Ты, Жан, будешь министром геологии. Это очень важный пост. Месье Кюре станет нашим министром юстиции, господин учитель, на досуге изучавший политическую экономию, министром финансов. Нам придется запустить в оборот деньги, чтобы было хоть какое-то средство обмена». «А я?» — спросил Мишель. «Ты займешься организацией полиции». «Хочешь, чтобы я стал легавым?» «Да. Правда, придется потрудиться. На твои плечи лягут всевозможные описи, реквизиции, поддержание порядка и так далее и тому подобное. Ты здесь пользуешься популярностью, это тебе поможет. Так я быстро все симпатии растеряю. А сам ты что будешь делать?» «Погоди. Мари Прель будет министром здравоохранения, доктора Массакра и доктора Жюльена определим ей помощники. Что касается меня, то я, если позволите, займусь армией. Армией? Почему бы тогда еще и не флотом? Кто знает, что нам уготовила эта планета. К тому же я буду весьма удивлен, если в самое ближайшее время, так или иначе, не проявит себя тот мрачный тип из замка. Луи как в воду глядел. Уже на следующий день на наших стенах появились десятки листовок, отпечатанных типографским способом. Говорилось в них следующее. Горожане и крестьяне, так называемый комитет общественного спасения, захватил власть, прикрываясь видимостью демократии. Кто входит в этот комитет? Из 9 членов 5 чужаков. Рабочий, 3 интеллектуалов, инженер, учитель. Вот уже 6 голосов против 3 крестьян и голоса господина Кюре, втянутого в эту авантюру вопреки его воле. Что могут понимать все эти люди в ваших законных чаяниях? Кто лучше, чем я, крупный землевладелец, сумеет постичь ваши стремления и разделить их с вами? Вставайте на мою сторону, разгоните эту клику, приходите к моему замку в долине. Йоахим Онегер. Луи торжествовал. Я же вам говорил, придется принять меры. Первой такой мерой стала реквизиция всего оружия и раздача его гвардии, набранной среди наиболее надежных элементов. Гвардия состояла из 50 человек и была поставлена под командование Симона Бевена, лейтенанта запаса. Этот зародыш армии, несмотря на самое пестрое вооружение, тем не менее представлял собой уже довольно-таки значительную полицейскую силу. К тому времени окончательно выяснилось, что мы на планете одни. Инженерам, коим помогали Мишель и мой дядя, удалось собрать весьма мощный передатчик — радио Теллус. В память о Земле мы назвали нашу планету Теллус. Таково было латинское имя нашей Родины. Большая Луна стала Фебом, средняя — Селеной, маленькая — Артемидой. Голубое Солнце получило имя Гелиус, красное — Соль. Под этими именами знаете сейчас их и вы. С вполне объяснимым волнением Симон Бевен отправил в эфир первые позывные. Пробуя волны самой разной длины, мы повторяли передачи в течение 2 недель, но так и не получили никакого ответа. Так как угля было мало, дальнейшие передачи мы вели уже только раз в неделю. Но и на эти наши призывы никто не откликнулся. В конечном счете мы вынуждены были смириться с тем, что отныне обречены на одиночество. Кроме нас самих, людей на Теллусе не оказалось, разве что, возможно, какие-то отдельные группки, не имеющие радиоприемников.